Система богов и демонов. Часть 5. Глава 121. Обслуживание. «Джансу, встань!» Спокойно сказал Чэнь Нин, глядя на молодую красивую женщину, стоящую перед ним на коленях. «Мне нужно осмотреть Шитоу. Стояние на коленях ничем не поможет!» После слов старосты Джансу немедленно встала и с надеждой посмотрела на него. Чэнь Нин подошел к кровати, на которой лежал мужчина, и начал его осматривать. В процессе осмотра он все больше хмурился и по окончании сказал тяжелым голосом: «Рана слишком глубока и серьезна. Если бы здесь был специализированный врач, который смог бы провести операцию, то, возможно, он и выжил бы. А так его ждет только смерть. Вам остается только скорбить. Мне жаль». Глаза Джансу вспыхнули от отчаяния. Она снова упала на колени перед Чэнь Нином и взмолилась. «Невозможно! Шитоу не может умереть! Я умоляю тебя! Спасти Шитоу! Я умоляю! Спасти Шитоу! Я сделаю все, что угодно!» Молоденькая девушка, которая стояла рядом с Джансу, тоже встала на колени. «Мастер, прошу вас, спасите моего папу!» «Простите! Его рана слишком серьезна! Я ничего не могу сделать!» Чэнь Нин покачал головой. Он и в прошлом мире не смог бы вылечить такую рану. Что уж говорить об этом Z-мире, где нет вообще никакой медицины. Джансу и ее дочь, Чэнь Мяо, услышав эти слова, больше не сдерживаясь, заплакали. Дом погрузился в отчаяние. Если опора этой семьи погибнет, то оставшиеся столкнутся с разорением. Джансу и Чэнь Мяо считаются одними из самых красивых девушек деревни. Немало мужчин желают их. Но пока они находились под защитой первого охотника деревни, никто из них не смел досаждать им. Если Чен Шитоу умрет, то, несомненно, другие мужчины придут в их дом. Им даже не придется применять силу, потому что в обмен на еду Джансу и Чэнь Мяо могут предложить только свои тела. «Давайте я попробую». Неожиданно подал голос Юэ, привлекая всеобщее внимание. Джансу и Чэнь Мяо посмотрели на него, как в их глазах появился луч надежды. Юэ подошел и тоже тщательно осмотрел рану Чэнь Шитоу. В то же время женские глаза пристально следили за ним. На его теле была только эта рана смертельной. Остальные не представляли опасности. Джансу и Чэнь Мяо подошли к нему и с надеждой смотрели за его действиями. «Принеси миску с кипяченой водой», — сказал он молоденькой девушке. Чэнь Мяо сразу же убежала на кухню. «Доктор, моего мужа можно спасти?» С тревогой спросила Джансу. «Я не знаю. У меня есть только 50% уверенности в этом», — прямо и честно ответил Юэ, повернувшись к ней. «Но если я не попытаюсь его спасти, то он непременно умрет. Если вы не хотите, чтобы я попробовал, или вы не доверяете мне, то скажите это сейчас». «Спасите его!» Закусив губу, сказала Джансу. «Я молю вас, спасите его. Если вы сохраните ему жизнь, я обещаю, что сделаю для вас все». В ее доме уже не осталось еды, и единственное, что у нее было, это ее стройное и такое желанное мужчинами тело. Для спасения мужа она действительно готова сделать все, что угодно, в том числе предложить свое тело, если он потребует. Просто ее муж должен выжить. «Да-да», – пробормотал Юэ, уже не обращая на нее внимания. Джансу, конечно, красивая и изящная молодая женщина, но все еще есть большой разрыв между ней и такими красавицами, как Го Юй и Лу Вэнь, Чен Яо и Ли Цзин У. Под покровительством Юэ Джуна было больше 20 женщин, таких же красивых, как и Джансу. И даже более красивых. Поэтому у него не было каких-либо странных желаний к ней. Сердце Джансу несколько расслабилось, увидев, что он не обратил внимания на ее обещание. Но одновременно с этим она немного удивилась. В конце концов, большинство мужчин в деревне не могли устоять перед ее обаянием. Вскоре пришла Чэнь Мяо с миской теплой воды. Юэ сразу достал 3 желтых цветка из своего рюкзака и, растерев их, стал смешивать с водой. Получившуюся жидкую кашицу он стал растирать по большой ране на животе. Также он заставил мужчину проглотить 2 таблетки обезболивающего. После нанесения раствора из цветка жизни, рана на животе Шитоу начала медленно заживать. Также рана перестала кровоточить. Все собравшиеся с удивлением смотрели на это. Будучи без сознания, организм Шитоу продолжал бороться и наконец начал восстанавливаться после нанесения лекарства. «Ну все, я сделал все, что мог. Его жизнь теперь будет зависеть от его воли. Завтра я приду, проведу его. Староста Чиннин, идемте. Я устал. Закончив лечение, Юджин встал и пошел на выход. Ему здесь больше нечего делать, поэтому не было смысла оставаться дальше. Чиннин провожал его очень удивленным взглядом, после чего поспешил за ним. Староста никогда бы не подумал, что у Юи Джуна найдутся такие волшебные лекарства, что только добавило страха и уважения. Джен Су и Чен Мяо со сложным выражением лица смотрели, как Юи Джун и Чен Нин ушли. Как только Юи вернулся в дом старосты, он отправился спать и сразу же провалился в глубокий сон. Он сражался весь день, потратил много сил. Помимо этого, он до сих пор страдал от серьезной травмы. И сейчас мог ходить и что-то делать. Только потому, что съев множество красных жемчужин, его живучесть была намного выше обычных людей. Ну и, конечно, благодаря цветку жизни. Скелет и Сяо Цин расположились на ночь во дворе, рядом с комнатой Юэ. Поэтому, если что-то случится, они быстро придут к нему. Среди ночи тихо открылась дверь. В его комнату вошла женская фигура. Она неспешно подошла к кровати, и через несколько мгновений ее одежда с тихим шорохом опала на пол. По комнате разошелся приятный женский аромат. Как обнаженная девушка забралась в постель. Как только нежное и мягкое тело прикоснулось к нему, Юй Джун резко проснулся и, действуя на одних рефлексах, схватил девушку и угрожающе прошептал. «Кто ты?» «Я Чин Мяо. Староста пришел и сказал, чтобы я пошла и обслужила вас». Задыхаясь и дрожа от страха, быстро ответила она. Юй ослабил хватку и, успокоившись, внимательно посмотрел и оценил ее обнаженное молодое тело, раскинувшееся в его постели. На голове у нее были косички, лицо красивое и изящное, кожа была белой, нежной и очень эластичной. Хоть ее тело было и не так прелестно, как у Лувэнь или Гуюй, но все же она была красивой. Ее две небольшие груди были по-юношески упругими, и вообще она была нежной и красивой молоденькой девушкой. «Ты знаешь, что означает обслуживание?» – спросил Юэ. Его сердце несколько ускорилось, пока он смотрел на эту девушку, полную юношеской энергии. «Да, знаю. Это значит служить вам ночью». Поколебавшись, негромко сказала Чин Мяо. Ее щеки покраснели, но она смело взглянула прямо на него.